но готов поспорить, вы мало что знаете об уловках тайных операций. Хм. Раз существует 8 идентичных копий, должны существовать и 8 идентичных великих ключей, верно? Нет, пока нет. Моя госпожа откладывала изготовление дубликатов ключа до последнего момента. Это проблема контроля, плавно договорил за нее Майлз. Угадал? Легкая искра негодования на его шутку промелькнула в ее глазах, и Майлз прикусил язык. How to Ryan Dectyr, тут не до смеха. Небесная госпожа знала, что ее время на исходе. Она избрала меня и Балура исполнителями ее воли в этом деле. Нам надлежало доставить копии генного банка каждому из 8 сатрап-губернаторов, когда они все до единого соберутся вместе, прибыв по случаю ее похорон, но она скончалась раньше, чем надеялась. Она даже не успела распорядиться насчет изготовления копии Великого Ключа. Это потребовало бы значительного технического и криптографического мастерства. В свое время на изготовление оригинала ушли все ресурсы империи. Мы с Ба получили от нее все необходимые инструкции насчет банков, но ничего насчет ключа. Как дубликаты должны быть изготовлены и доставлены, или хотя бы когда по ее планам это должно было произойти. Мы с Ба не знали, как поступить. «Ага», — тихо выдохнул Майлз. Он больше не осмеливался вставлять какие-либо комментарии из-за страха помешать этому свободно полившемуся, наконец, потоку информации. Он внимал ее словам, едва дыша. Балура подумала, если мы передадим великий ключ одному из сатрап-губернаторов, тот смог бы использовать свои ресурсы, чтобы изготовить дубликаты для нас. Мне эта идея представлялась слишком опасной из-за искушения присвоить его себе. Простите меня, позвольте проверить, правильно ли я все понимаю. Я знаю, вы считаете проблемы генного банка хаутов наиважнейшими, но каковы были бы политические побочные эффекты установления новых репродуктивных центров хаутов на каждой из 8 цитагандийских планет Сатрапий? Небесная госпожа полагала, что империя прекратила свой рост еще во времена поражения Бароярской экспедиции, что мы пришли к статике, застою, бессилию. Она полагала, если бы только империя смогла подвергнуться митозу, подобно живой клетке, хауты смогли бы начать расти вновь, получили бы заряд энергии. С разделением генного банка появились бы 8 новых центров власти для осуществления экспансии. 8 новых потенциальных столиц империи? — прошептал Майлз. Да, я полагаю. 8 новых центров. Гражданская война была лишь началом открывающихся возможностей. 8 новых цитагандийских империй, каждая из которых разрастается, подобно кораллу убийцы, за счет своих соседей. Кошмар космических масштабов. «Кажется, я могу понять», — осторожно произнес Майлз, «почему, возможно, императора вовсе не привела в восторг аргументации его матери, убедительные с биологической точки зрения. Надо ведь выслушать обе стороны, вы не считаете?» «Я служу небесной госпоже», — просто ответила Хаут Райан Дектир. «И геному хаутов. Краткосрочные политические интересы империи — это не мое дело». «Но все эти генетические подтасовки... Разве император Цитаганды, если узнает, не посчитает это изменой с вашей стороны?» «Как?» — удивилась Хаут Райан Дектир. «Мой долг был в том, чтобы повиноваться небесной госпоже». «А, хотя все 8 сатрап-губернаторов уже совершили измену», — добавила она, констатируя факт. «Уже совершили? Всем им были доставлены их генные банки на прошлой неделе, на банкете по случаю их прибытия. По крайней мере, в этой части плана небесной госпожи мы из Балура преуспели. Сундуки сокровищ, ключей к которым нет ни у кого из них». Я не знаю. Видите ли, каждый из них... Небесная госпожа чувствовала, что будет лучше, если каждый из сатрап-губернаторов будет думать, будто он единственный получатель новой копии генного банка. Так они сильнее старались бы сохранить это в тайне. Знаете ли вы... Я обязан спросить об этом, хотя не слишком уверен, что хочу слышать ответ. Знаете ли вы, кому из 8 сатрап-губернаторов Балура пыталась отнести великий ключ для изготовления дубликатов, когда оно столкнулось с нами? Нет, — ответила она. Ага, — выдохнул Майлз с удовлетворением. Теперь я знаю, почему меня подставили и почему погибла Балура.